Глава 54. «Ну как, рыбки еще хочется?» — спросил Рой Грейс. «Совершенно определенно», — сказала Клио. «А еще очень хочется устриц и преогромную дуврскую камбалу. Мне казалось, такие желания возникают только у беременных. Нет?» Грейс сконфуженно посмотрел на плававшего в своем аквариуме Марлона. «Не принимай на свой счет, старина. К сожалению, пока кормишь грудью, есть моллюсков не рекомендуется. Так что поглощать их придется тебе, а я буду смотреть и наслаждаться ими виртуально». Она развязно усмехнулась. «Говорят, они разжигают в мужчинах похоть. Мне устрицы не нужны. Во мне похоть разгорается всегда, когда я с тобой. И, кстати, меня тут кое на что новенькое потянуло». «Вот как?» «Да, раньше я об этом и не думала, а теперь вот просветилась». «Почерпнула из той книги, которую сейчас читаешь?» «Это уже третья. Прошлась сегодня по магазинам и купила несколько штучек, которые можно попробовать, когда я буду готова». Клио взглянула на него искоса. «Ты заходила в секс-шоп с Ноем?» «Ною там ужасно понравилось. Он с таким интересом все разглядывал. По-моему, ему по вкусу красное и розовое Вен Саммерс». «Мальчику всего 2 месяца, а ты уже его портишь», — ухмыльнулся Грейс. Она помолчала, потом нахмурилась. «Я ведь еще нравлюсь тебе, правда? Даже толстая и с варикозными венами?» «Я читала где-то, что некоторые мужчины переставали заниматься сексом с женами после того, как те рожали». Он обнял ее и поцеловал. «Ты выглядишь потрясающе!» Она и впрямь выглядела потрясающе. Свободное кремовое платье, замшевые туфельки на шпильках, сияющие, пахнущие чистотой волосы цвета озимой пшеницы. «И ты ужасно мне нравишься. Больше, чем когда-либо». Он снова поцеловал ее. В дверь позвонили. Клио с неохотой отступила. «Это наши старички». Грейс посмотрел на часы. 6:45. Родители Клио, которым он питал искреннюю симпатию, всегда приходили по меньшей мере на 1/4 часа раньше. Сегодня они нянчились с внуком, так что Рой и Клио получили первый после рождения Ноя выходной. Хотя многие считают, что официальное лето завершается в конце августа, для Роя Грейса самым восхитительным месяцем часто становился сентябрь. Обычно он старался не отвлекаться во время расследования убийства и теперь разрывался на части поработать вечером над делом Эйлин МакКуиртер или вывести в свет Клио. Проблема обострилась прошлым вечером, когда в голосе Клио зазвучали немного капризные нотки, явственно напомнившие ему Сэнди. Сэнди никогда не понимала, как мертвецы могут быть важнее ее. Почему его работа имеет приоритет над их совместной жизнью? Тогда Грейс пытался объяснить ей слова, засевшие у него в памяти со времен полицейского колледжа, где он учился на детектива. Инструктор зачитал им моральный кодекс ФБР, написанный его первым директором Дж. Эдгаром Гувером. «Нет большей чести для офицера, нет долга большего, чем тот, что возложен на него или нее по расследованию смерти человека». Он всегда защищал жертв убийства. Работал денно и ночно, чтобы поймать и упрятать за решетку преступников. И в большинстве случаев добивался успеха. Но теперь он был еще и отцом, а скоро снова станет мужем. В мире появились люди, его сын и будущая жена, которые нуждались в нем даже больше, чем жертвы убийства. Осознание этого пришло недавно и не оставляло с тех пор, постоянно терзая, грызя изнутри. В конце концов он принял решение и теперь, с гордостью шествуя по Гарднер-стрит под руку с красивой женщиной, нисколько об этом не жалел. На этой же улице находился магазин одежды «Луиджи», где Рой, несколько месяцев назад, поддавшись давлению своего самозванного гуру-стилиста Глена Брэнсона, потратил 2 с лишним тысячи долларов на кардинальное обновление гардероба. Сейчас на нем была белая футболка «Поло» с пуговицами, легкая куртка «Пилот», суженные к низу брюки «Чинос» и коричневые замшевые лоферы. Встречные мужчины заглядывались на Клио, и Рою Грейсу это нравилось. «Интересно», — думал он, улыбаясь про себя, — «как бы они вели себя, узнав, чем эта восхитительная женщина зарабатывает на жизнь, и что однажды, не дай бог, она будет готовить их для вскрытия». Пройдя по узкой, так нравившейся ему «Лейнс», мимо ресторанов и баров, они вышли на Брайтон Плейс, с одной из самых известных городских достопримечательностей — «Суссекс Паб». Прямо напротив расположился английский ресторан с длинным рядом вынесенных на улицу средиземноморский стиль и огороженных канатом столиков. «Внутри или снаружи?» — спросил менеджер. «Я заказывала снаружи», — — насторожилась Клио и вопросительно взглянула на своего спутника. Он одобрительно кивнул. Их провели к свободному столику. Зная на основании долгого опыта его предпочтения, Клио указала Рою место спиной к стене. «Твой полицейский стул, дорогой». Он легонько сжал ее руку. Прослужив несколько лет, большинство полицейских чувствовали себя комфортно в ресторанах и барах, только если сидели спиной к стене, видя весь зал и все входы. У Грейса, как и у многих его коллег, это вошло в привычку. Они сели. За спиной у Клио от фешенебельной Ист-стрит в сторону Лейнс струился бесконечный людской поток. Рой взял винную карту, солидную книжицу в кожаном переплете, раскрыл, и, едва найдя список белых сухих вин, которые нравились им обоим, вдруг заметил два знакомых лица. Вот черт! Он укрылся за книжицей. Увидев его, парочка могла испытать немалый конфуз. Хотя, не будучи чужд некоторого коварства, и испытал тайное злорадство, представив такую ситуацию. «Что такое?» — спросила Клио. Он подождал немного, опустил карту и указал на парочку, рука об руку, прошествовавшую мимо. Думал, зайдут сюда. Клио посмотрела вслед паре. Мужчина с большой плешью в коричневом пиджаке и серых брюках, женщина с каштановыми модно подстриженными волосами в симпатичном розовом платье. «И кто они?» «Ты встречалась с обоими по отдельности в морге. Детектив-сержант Норман Поттинг и детектив-сержант Белла Мой». «Не самая подходящая пара, по крайней мере, насколько я могу судить». «Ты даже не представляешь, насколько неподходящая». «Она в твоей команде? Это у нее нет никакой личной жизни, да? Она ведь ухаживает за престарелой матерью». Грейс кивнул. «А он был женат сколько? 4 раза?» «Угу». Подошел официант, Грейс заказал 2 бокала шампанского и оливки. «Это ужасно». «Да, Норман, конечно, не подарок, но и молодец, отхватил-таки Беллу». «Отхватил Беллу?» Недоверчиво повторила Клио. «Да что вы за люди, мужчины? Так говорить о женщинах, будто это спорт какой-то. А может выразиться иначе? Бедняжка Белла подобрала от отчаяния никому не нужного, патологически неверного старичка-распутника». Грейс рассмеялся. «Ты права». «Так почему они сошлись, Рой?» «Наверное, потому что для большинства людей жизнь — своего рода компромисс. Тот писатель или философ, который так тебе нравится, и о котором ты рассказала мне пару месяцев назад, какая у него основная тема? Ну, что-то вроде того, что многие проживают жизнь в тихом отчаянии». «Да. Но мы ведь так жить не будем, да, Рой?» Он посмотрел в ее ясные зеленые глаза. «Никогда. Обещаешь?» «Обещаю». Принесли шампанское, Грейс поднял бокал, чокнулись. «Никакого отчаяния, никогда». «Никогда. И никакого». Чуть позже Грейс заказал 6 устриц, но потом, поймав лукавый взгляд Клио, добавил до дюжины.